«Что ты хочешь сказать?» Недоуменно посмотрел я на него. «Хочу попросить тебя позаниматься с ним экономикой, только не советской, а капиталистической. И с Айшей тоже бы не помешало, а то у вас в университете ничего не дают из того, что ей в жизни понадобится. В СССР, вообще, рыночную экономику нигде не преподают. Я искал. Понимаю, что у тебя времени совсем нет, но я готов платить тебе за занятия, и сам бы с удовольствием послушал. Сам понимаешь, у меня в университете как работает рыночная экономика не преподавали. Неожиданно, честно признался я подумаю, в будни совсем нет времени. Позвоню тебе, хорошо?» Фердаус напомнил мне также про документацию на трости. Объяснил ему, что нужно купить готовые простые трости, ради ручек и резиновых наконечников, прежде чем заказывать на заводе под них телескопические стойки. «А у меня все времени нет по аптекам пробежаться». «А что ж ты молчишь?» — удивленно уставился на меня Фердаус. «Давай, я займусь. Было бы здорово», — улыбнулся я, и он уехал, попрощавшись со всеми. Задумался над его просьбой и предложением. «А мысль-то неплохая. Может, реально, курсы организовать? Продумать программу. Неплохо бы подтянуть наших парней, того же Леху, Ираклия, Булатова. Хотя нет, тут же вспомнил, где живу. Точно не стоит так палиться. А то еще КГБ решит, что у меня тут подпольный антисоветский кружок, учитывая направление тематики моих будущих лекций. Мол, пропагандирую рыночную экономику. Нет, тупо и опасно так подставляться. Фердауса и Айшу если учить, по идее, придраться будет невозможно, они иностранцы. Я им что угодно могу рассказывать про их собственные страны и особенности их экономики. Главное, советские тайны не выдавать. А вот в случае с Маратом надо заранее переговорить, предупредить, что не стоит нигде и ни с кем распространяться о том, что мы планируем изучать. Думаю, если так вопрос поставить, он не подведет. Про Регину вот никому не растрепал, включая собственную сестру. Даже собственной матери не сказал. Буду считать, что проверку на то, умеет ли он держать язык за зубами, он прошел. Общались с Загитом и женой. Нянчил малышей, которые с каждым днем все больше реагировали на попытки с ними общаться. А у меня в голове вертелось все предложения Фердауса. И я все больше понимал, что оно интересное и правильное. Раз он сам будет эти лекции посещать, то мне же это очень выгодно. Он же мой бизнес-партнер, а в рыночной экономике ни черта не понимает, отучившись в советской Москве. Нахватался только по верхам, помогая бате фруктами торговать, до отъезда в Москву. А если завтра что-то старикам случится, не дай бог, они могут с братом поделить его империю и разойтись краями. А потом Фердаус, не понимая, что такое рынок, может благополучно угробить наш совместный бизнес. Если не понимаешь, что делаешь, что угодно можно угробить, если вспомнить того же Горбачева. Но черт с ним, с Горбачевым, не к ночи будь помянут. Значит, Айша и Марат уже просто идут до кучи к Фердаусу, а вот его я должен натаскать правильной работе на рынке кровь из носу. Я, конечно, обычно всегда на кого-то работал, сам новый бизнес с нуля не создавал. Ну не считать же работу аудитором эквивалентом открытия нового завода или айтишного стартапа. Но и прибедняться мне не с руки. То, что я знаю об особенностях и капризах работы рыночной экономики, многие нобелевские лауреаты по экономике сейчас не знают. А уж реклама и маркетинг, я видел за прожитые в будущем десятилетия столько уловок разных, призванных заманить потребителя и продать ему что-то, что я сейчас могу считаться богом рекламы и маркетинга. Многое из этого все еще не придумано. В голову даже пришла мысль, что, напиши я сейчас учебник по рекламе или маркетингу, он на Западе станет бестселлером, и гонорары будут исчисляться в миллионах долларов. Кстати говоря, а почему бы мне не записывать свои лекции, что буду читать этой троице, а потом отправить их через Фердауса на Запад, перевести и опубликовать? Конечно, под псевдонимом. Да, эта идея с частными курсами на дому начинает выглядеть все привлекательнее и привлекательнее. Теперь, главное, найти время для них. Кажется, я знаю где. В пятницу с утра мне позвонила мама и, извиняясь, удивила меня, попросив поговорить с Ириной Викторовной, главбухом механического завода. «Паша, доброе утро», — услышал я знакомый голос. «Паш, представляешь, Шанцев велел мне увольняться по собственному. Говорит, что больше мне не доверяет. Ты можешь поговорить с ним?» «Ну, дела. Что это Шанцев так сурово? Хотя, по собственному, это же не в связи с утратой доверия. А еще я вспомнил, как главбух не хотела меня пускать к себе домой, пока я корочки свои кремлевские к стеклу не прижал, и как потом торговалась, мол, помогу, только если очень серьезные люди приедут из Москвы. Видимо, такое же отношение и сам Шанцев на себе прочувствовал, пока против него дело фабриковали, не сразу же его в наручники заковали, наверняка были какие-то заходы перед этим, и я же всего не знаю, может быть, он еще что-то знает, что мне неизвестно. Может, всплыло, что она как-то Филимонову помогала в чем-то. Ирина Викторовна, я, конечно, могу поговорить, но что это изменит? Он директор завода, и это ему решать, с кем ему работать. Я так понимаю, что он обиделся за то, что вы отстранились и отошли в сторону, когда его арестовали. Вот если бы вы его решительно поддержали тогда, то другой разговор был бы. А вы же даже, помните, со мной говорить не хотели, пока я удостоверение не показал. Похоже, что он перестал вам доверять, и что я могу в связи с этим сделать. А новому бухгалтеру почему он будет доверять? Спросила она. Тем более еще неизвестно, кого поставит. Сверху же пришлют наверняка. Он не думает, что там захотят сквитаться за нагоняя из Москвы и пришлют кого-то, кто начнет его подставлять, чтобы в следующий раз его уже без ошибок закатать на тюремные нары. Ну, тоже верно, согласился я. Я поговорю, но ничего не обещаю. Спасибо, ответила она, и мы попрощались. С одной стороны, я могу понять Шанцева, а с другой, она права. К новому главбуху доверие ой как не скоро появится, если вообще появится, тем более после такой истории. Тем более к присланному из Брянска, того самого Брянска, где без колебаний, без попыток разобраться одобрили намерение его посадить по липовому делу. Но это весомый аргумент с рациональной точки зрения. А я что-то сомневаюсь, что человек, недавно вышедший из камеры, куда безвинно попал, сейчас способен мыслить рационально. Чем больше я об этом думал, тем больше понимал, что с Шанцевым сейчас бесполезно говорить, надо дать ему время успокоиться. Заказал разговор с бухгалтерией и порекомендовал Ирине Викторовне выждать какое-то время и не попадаться пока Шанцеву на глаза, отпуск взять или больничный. У него была серьезная встряска, объяснял я, надо дать ему прийти в себя. До него, может, только-только начинает доходить, чем все это могло закончиться. Хоть на пару неделек исчезните из его поля зрения, авось, придет в себя, иначе начнет смотреть на то, что произошло. Спасибо, Паш, как я сама не додумалась, обрадовалась главбух. Собралась сегодня идти к нему, просить оставить за мной мое рабочее место. Мы все тут ни черта не соображаем. В университете меня после первой же пары вызвала к себе Гаврилина и сообщила мне радостную новость, что принято решение включить меня в научную тему факультета, связанную с изучением перспектив развития социалистической экономики. Потом она переключилась на мой доклад по безработице на предстоящей конференции. Обсудили с ней некоторые моменты. Будут очень серьезные гости из-за рубежа, Паш, настраивала она меня. Будет, также, солидная профессура из других вузов СССР, из Литвы, Эстонии, Молдавии. Хочу кое с кем из них тебя познакомить. Хорошо, Эмма Эдуардовна, смотри, не опаздывай. Конечно, удачно вышло, что она меня к себе позвала. Я и сам собирался зайти, потому что пришел вчера к выводу, что пары в университете и есть моя единственная лазейка найти время для курсов по предложению Фирдауса. Так что, когда Гаврилина уже собралась со мной прощаться, решив, что исчерпала все вопросы, я ее притормозил. «Эмма Эдуардовна, у меня серьезный вопрос. Насколько далеко простирается мое свободное посещение и ваше предложение помощь при необходимости на экзаменах?» Она удивленно на меня посмотрела, но сказала сочувственно, что «совсем тебя замотали в твоем Верховном Совете». «Это верно. Сплю иногда по 5 часов, вымотался уже. Ну, учитывая, кто попросил оказать тебе содействие, и то, что я завтра могла бы тебя поставить своим ассистентом преподавать безо всяких колебаний, словно у тебя уже есть высшее образование. В принципе, я могу на сессии просто пройтись с твоей зачеткой по преподавателям». «Спасибо огромное, Эмма Эдуардовна», — сказал я, в принципе, примерно такого предложения от нее ожидая, что я, что ли, не знаю, как некоторые мажоры сдают экзамены. Ну и что, что я не мажор, схема-то привлекательная. Тем более вышка у меня уже есть, а все, что нужно, из подавляющей части предметов я использую уже на уровне уверенных навыков, развитых десятилетиями. Теперь, наконец, у меня появится время на что-то важнее, чем просто по второму разу просиживать штаны на студенческой скамье. Видимо, мое лицо отобразило всю гамму переживаемых мной положительных эмоций, потому что Эмма сказала: «Не, ну надеюсь, хоть раз в неделю ты планируешь появляться на занятиях, а то ведь обзавидуются остальные студенты и начнут пакости тебе делать». «Что вы?» «Конечно, буду заходить», — ответил я. «Эмма Эдуардовна, я ваш должник». Грозненский район, станица Первомайская. Ахмат приехал к брату, его ждали. Иса оповестил родню. Приехала родная сестра Зарета с мужем из Ростова. Приехал Ваха из Ставропольского края. Из Грозного подтянулись двоюродные братья с семьями. И в самой Первомайской жили родственники. Еще издали Ахмат увидел группу мужчин у дома Исы, а они его. Приветственные крики разнеслись по улице, и со двора тут же выскочили ребятишки и побежали к Ахмаду. Его приезд собрал близких людей из разных мест. Они рады были видеть друг друга, рады ему. Тут же пошли за стол. Все было готово, только мясо не стали жарить. Ждали его. Выпив и закусив, мужчины вышли на улицу и занялись бараниной. Тут Ахмад и рассказал, что с ним приключилось, как он едва не сел из-за бытового конфликта своего директора и начальника городской милиции. История задела родственников за живое. Такое не оставит никого равнодушным, если даже просто случится где-то с кем-то, неизвестно с кем. А тут дело коснулось близкого родственника. Мужчины были очень взвинчены, и Ахмад поспешил рассказать, как же он оказался на свободе. «Сын жены моей Поли в Москву уехал в том году. В МГУ поступил и в Кремль на работу устроился. Он и помог», — делился Ахмат с роднёй. «Если бы не он, то все было бы плохо. Ни на заводе никто слова не сказал против моего ареста, ни в горкоме, ни в области. Всем все равно было, словно я не отработал честно столько лет. Представляете, я помню Полиного сына», — проговорил Иса. «Он Умару моему джинсы подарил на твоей свадьбе, помнишь?» «Я помню», — похлопал себя по ногам Умар. «Он и сейчас был в тех джинсах. Я с мотоцикла упал, весь вывозился. Переодеться ни во что было. Если бы пасынок не поднял в Кремле всех на уши, я и сейчас сидел бы и ждал суда», — устало положил руку на грудь Ахмат. «Вот, как вы считаете, что мне ему подарить в благодарность?» «Машину», — предложил Ваха. «Есть у него машина», — ответил Ахмат. «И квартира есть, и гараж в сентябре выкупил. Такое ощущение, что у него все есть. Я уже и не знаю, как его отблагодарить. Но сами понимаете, отблагодарить нужно. Я спать спокойно не могу. Не могу должным быть. Да еще пацану, да еще тому, у которого я отчимом числюсь. Это я его должен защищать и выручать из бед, а не он меня. Верно говоришь. Парень доказал, что мужчина, несмотря на возраст, что понимает обязанности перед родней. Какой молодец. Нужно ему показать, что ты понимаешь и ценишь это. Вот, придумал, надо ему мотоцикл подарить», — предложил муж сестры Джамал. «Молодому самое то. Гараж, тем более, есть. Поставит за машиной. Не надо мотоцикл», — возразил их дядя. «Сколько парней у нас убилось на этих мотоциклах. А если пасынок Ахмада покалечится или, вообще, убьется на этом мотоцикле, что жена Ахмаду скажет? Это твоя благодарность? Он тебя спас, а ты его жизни лишил?» «Да», — тут же согласился Ахмад. «Тем более, у него детей уже двое. Не буду я так рисковать. И он сам не будет, я так думаю. Он очень ответственный». Мужчины постарше посмотрели критично на своих сыновей и племянников. Те потупили взгляд. Каждый мечтал о мотоцикле. А они мечтали, чтобы они были ответственней. Повезло Ахмаду с пасынком, толковый. Прежде всего о семье думает. Не побоялся вступиться за своего отчима. Значит, мужество есть. А что не хочет разбиться на мотоцикле и детей без отца оставить, это тоже очень правильно. «Правильно», — поддержала Ахмада Зарета. «Давайте, лучше, еще подумаем. А самое поганое знаете что?» — задумчиво проговорил Ахмад. «Что Ваганович, это первый секретарь горкома у нас, перевел все стрелки на начальника милиции города, хотя мы с моим директором уверены, что без Вагановича тут ну никак не обошлось. Представляете, вызвал нас, извинился, говорит, я чувствую свою вину, поверил Филимонову. Тьфу, вот же гнида», — воскликнул Ваха, выражая общее мнение. «Святославль, механический завод, кабинет директора. Ну, как вы, Александр Викторович?» — участливо спросил председатель правкома Шанцева. «Хреново, Иваныч», — ответил директор. «И с каждым днем все хуже и хуже. Пока в камере сидел, не позволял себе надежду терять. Сам себя убеждал, что все будет хорошо. не позволял себе думать о плохом. А сейчас, ты можешь мне объяснить, как так вышло? Почему молчал наш партком? А что ты хотел от Киселева? Усмехнулся презрительно Михаил Иванович. Чтобы он против Вагановича выступил, кишка тонка. Это да, вынужден был согласиться Шанцев. Иваныч, а помнишь, сколько нам с тобой пришлось отписываться? То спецодежду месяцами не стираем, то крысы в столовой. Ты не выяснил, откуда это все на нас свалилось. Обещали мне дать взглянуть на эти доносы, но, боюсь, они анонимными окажутся. Надо подумать, как выяснить, кто все это писал, задумчиво проговорил Шанцев. А тебе их насовсем отдадут? Никто мне их не отдаст. Ты что, ты же говоришь, обещали дать посмотреть. Обещали дать посмотреть, что в них написано. А, жаль, жаль, надо все же что-то придумать. ХМ, у нас же у каждого работника анкета и заявления в деле лежат, собственноручно написанные. Надо достать доносы и сверить почерк. Да разве мы специалисты почерка сверять? Молодец, правильно мыслишь, подал мне идею. Надо найти какого-нибудь пенсионера из органов, который этим всю жизнь занимался. Грозненский район, станица Первомайская. Ахмат задумчиво наблюдал, как братья жарят барана. Они так и не придумали пока, чем отблагодарить Павла. Ахмат курил одну сигарету за другой. Он не будет чувствовать себя мужчиной, пока не рассчитается за свое спасение. Тут к нему подошел один из родственников. «Я знаю, о чем ты думаешь, брат», – произнес Мухсин. Ахмат встревоженно взглянул на него. Двоюродный брат отслужил снайпером в спецназе ГРУ в Прикарпатье и мог намекать только на одно. «Эта собака должна быть наказана. Хочешь, в гости к вам в Святославль приеду? На охоту?» «Нет, не надо», — сразу ответил Ахмат. «Спасибо, ты настоящий брат, но не надо. Он партийная шишка, это значит, что всех на уши подымут, включая КГБ. Начнут копать безжалостно, всех моих родственников проверять, легко выйдут на тебя, они же знают, где ты служил. Проверит, где был в день, когда это случилось. На этом все и закончится. Собака-то эта сдохнет, только мы с тобой сядем. И надолго, а то и вовсе за такое расстреляют. Нужно что-то другое. Москва, МГУ». Зная родителей, Регина понимала, что они не успокоятся и предпримут еще попытки встретиться с ней. А встречаться с ними ей совсем не хотелось. Не хотелось слышать их упреки. Не хотелось видеть осуждающий взгляд отца. Неприятно было, что они узнали о том, что она любовница Самедова, и совсем не хотелось это обсуждать. Короче, говорить с ними она была сейчас не готова и выходила, в этот раз, очень осторожно, осматриваясь, чтобы не нарваться на них опять. Заметив их еще издали, она вернулась в университет и засела в буфете, твердо решив избежать встречи с родителями любой ценой. Москва, возле МГУ. Быстровы простояли полтора часа и, не дождавшись дочери, сильно обеспокоились, решив, что ее не было сегодня на занятиях. Нина Георгиевна, вообразив себе, что дочь под мостами ночует, отказывалась уходить домой и уговаривала мужа идти в деканат. Степан Михайлович в деканат идти отказался, но признав, что в неизвестности оставаться они не могут, решил идти к секретарю комсомольской организации. Уж он-то точно знает, где его любовница, решительно заявил он. После пар поехал домой проверить, как там поживает наш ремонт. Жданович подлетел ко мне, только я вошел и повел показывать новые полы на кухне. Плитка была уже уложена. Через день-два высохнет и можно будет заняться фартуком. В целом, порадовался, они уже закончили класть плитку во втором санузле. Ремонт стремительно двигался к завершению. Поблагодарил мужиков и ушел. Что над душой стоять? Потом зашел к Мартину, попросил передать Марату, что он мне нужен. У них же как раз сегодня тренировка. Надо поговорить с ним насчет предложения Фердауса. Хочу завтра их уже и собрать первый раз. Возле метро наткнулся на стихийный митинг возле Волги Универсала. Мужики останавливались и осматривали чужую машину без всякого стеснения. Вот эта машина, услышал я, проходя мимо них. Какая интересная новинка. Вот это кузов, восхищенно говорил другой. Это же сколько добра увезти можно в такой, вторил ему третий. Доски, наверное, метра по 4 длиной можно будет в салон засунуть. Да, для дачи самое то, прицекивал еще один. Обошел их, едва сдерживая улыбку. Везет мужикам, есть еще чему удивляться. А тут уже все видел, даже и удивиться нечему. У меня, скорее, эта новинка советского автопрома вызывала ностальгию. Была как раз такая машина у хорошего друга в 90-х. Вместе ремонтировали, вместе стройматериалы возили, Он дом в Подмосковье активно строил. Правда, ностальгия была с оттенком грусти. В доме том ему так и не довелось пожить. Проклятые 90-е зарезали его в переулке, а в кошельке было всего ничего, на несколько бутылок водки. Придя домой, позвонил Фирдаусу и пригласил завтра вечером всех троих на первую лекцию по рыночной экономике. Он так обрадовался, как будто был вариант, что я откажусь. Дорогие читатели, мы рады, что книгу читает 11,5 тысяч человек. Мы обрадуемся еще больше, если каждый из читателей поставит лайк. Нас это очень мотивирует работать над книгой, а также делает ее более заметной новым читателям. Глава 8. Москва. МГУ. Кабинет секретаря комитета ВЛКСМ. Рабочий день близился к концу. Самедов заварил чай и уже предвкушал визит к Регине на квартиру, что снял для нее, наконец. Не так-то это просто оказалось, даже с его знакомствами. Зато квартирка была уютная и от метро недалеко, хоть Регине не надо мотаться черти откуда на учебу. Стук в дверь кабинета прервал его размышления. «Войдите». Довольно благодушно пригласил он. В кабинет вошли двое, чьи-то родители, сразу определил Самедов. Интересно, что им могло понадобиться от секретаря комитета ВЛКСМ МГУ, или дверью ошиблись. Как оказалось, не ошиблись, но такого визита он точно не ждал. «Мы родители Регины Быстровой», — не очень приветливо начал мужчина, — «и мы требуем от вас немедленно сказать, где сейчас находится наша дочь». От неожиданности Самедов растерялся на мгновение, но, быстро опомнившись, спросил: «А почему вы ко мне пришли? Идите в деканат, к методистам». «А при чем тут они? Она же не с ними гуляет, а с тобой», — с угрозой в голосе ответил Быстров. У Самедова аж ноги подкосились, хорошо, что стоял около стола, оперся руками на него. «Товарищи, да с чего вы такое взяли?» — постарался он изобразить возмущение. «Хотите сказать, что это не так?» — язвительно спросил Быстров. «Ну, давайте, тогда сейчас позвоним, прямо из вашего кабинета, в Министерство автодорог РСФСР, помощнику министра, а также начальникам управления капстроительства и мостов, и вы объясните этим уважаемым людям, что они ошибаются. С удовольствием послушаю, как у вас это получится». «У меня аллергия скоро начнется от этого министерства», — подумал Самедов. «Какой же Костенко все же мстительный козел. Вот зачем надо было родителей Регины во все это впутывать». «Не волнуйтесь вы так, все с вашей дочерью хорошо», — задумчиво проговорил он, понимая, что придется сдать ее новое место жительства родителям, чтобы они не раздули еще больший скандал. «А то выглядят они воинственно, с них еще станется к ректору пойти». А с ним отношения у Самедова были не очень. Нет нужды давать ему такой мощный аргумент против себя в руки. «Она сейчас живет на улице Малой Семеновской, дом 15, квартира 9. «Негодяй!» — вскричала мать Регины, но отец быстро развернул ее и, не удостоив Самедова даже взглядом, вывел жену в коридор. «Телефона там нет», — начал быстро соображать Самедов. «Мне надо успеть доехать туда раньше родителей и предупредить Регину, а то от неожиданности еще наговорит что-нибудь не то про наши с ней отношения, что родители смогут против него использовать». И он быстро оделся, запер кабинет и стремительно бросился прочь из университета, держа наготове ключ от машины. И надо же было ему уже около самого выхода нарваться на проректора по воспитательной работе, у которого тут же обнаружились к нему многочисленные вопросы по подготовке к празднованию годовщины Великой Октябрьской революции. И ведь от него не отвяжешься, сославшись на срочное дело, слишком уж большое начальство. Может и спросить, что у него за срочное дело такое, не говорит же правду, что спешишь предупредить любовницу о неожиданном визите ее родителей. Прямо тебе наглядный пример для учебного пособия, что такое не везет. Святославль, городское управление милиции. Уставившись в одну точку на потолке, Федор Бондарь мысленно прощался с семьей, с домом и со свободой. Он только жене рассказал о том парне, что приезжал в прошедшее воскресенье. Это была его единственная надежда, очень призрачная, но, хоть, такая. Больше ему, вообще, ни на кого было рассчитывать. Филимонов решил за его счет решить свои проблемы, и он это сделает. Никто не станет слушать какого-то работягу с завода, да еще и с условным сроком. Сколько Федор не прокручивал в голове варианты выхода из создавшегося положения, ничего толкового придумать не получалось. Положение было безвыходным. «Если парень тот просто трепался, что так это не оставит, — думал Бондарь, — пойдешь ты, Федька, по этапу, как миленький». Вдруг в коридоре началась какая-то суета, дверь в камеру открылась и вошел прокурор, такой лощеный, что явно не местный, не из Святославля. Он оглядел камеру, Бондаря и потребовал его в допросную. «Началось», — подумал Федор, — «сейчас будет обещать скостить срок за признание». «Добрый вечер, первый заместитель прокурора Брянской области Красин», — представился тот и начал задавать совершенно неожиданные вопросы. «Про Филимонова, про его требование дать показания на Шанцева», — спросил, почему Бондарь на это пошел. Федор рассказал, а чего ему терять, тем более, что его впервые порадовало направление задаваемых ему вопросов. До этого его кололи сугубо на признание в оговоре Шанцева и Аллераева с целью ввести в заблуждение систему советского правосудия. Красин подробно расспрашивал, что говорил Филимонов, как принуждал, чем угрожал. «Посажу», — сказал, «и все», — ответил Бондарь. «У нас же сами знаете как, был бы человек, а статья найдется, а у меня еще и условка». «Ну, так уж и посадил бы», — с сомнением в голосе ответил Красин. «Есть же суд», — Бондарь так хмыкнул в ответ, что Красин поспешно добавил. «Да, есть суд, кроме городского суда, есть еще и областной. Директора завода чуть не посадили, а тут какой-то я, маленький человечек. Да кто бы меня слушать стал? Вот потому, что все думают, что их голос ничего не значит, у нас такое и творится», — в сердцах ответил зампрокурора. «Москва, МГУ». У Нины Георгиевны сдали нервы, и она расплакалась, выйдя из кабинета Самедова. Муж отвел ее в уголок, закрыл спиной от посторонних взглядов и подождал, пока она вытирала платочком глаза, требуя при этом побыстрее прийти в себя, чтобы поехать к дочери. «Ты подумай сама, этот хмырь явно не обрадовался нашему визиту. А что если он ей прямо сейчас звонит, чтобы она оттуда уехала? Снова никакого толку не будет с поисков. Сильная мотивация, чтобы перестать плакать». Но все же переживания последних дней сильно измучили Нину Георгиевну. Глядя на ее осунувшееся лицо и полуобморочное состояние, Степан Михайлович, выйдя из университета, остановил такси и назвал новый адрес дочери. Поездка тянулась мучительно долго. Наконец, Быстровы оказались во дворе нужного им дома. Почувствовав вдруг слабость, Нина Георгиевна вцепилась в руку мужа, который сам чувствовал себя неважно. Так они и пошли к подъезду вдвоем, поддерживая друг друга, не зная, как встретит их родная дочь. Москва, Малая Семеновская улица. Вернувшись из университета, Регина продолжила раскладывать вещи и прибираться в новой квартире. Только вчера Рашид перевез ее сюда. Ей нравилось здесь все, и высокие потолки, и большая площадь комнаты, и старинные, с патиной, бронзовые ручки на дверях. Было похоже, что здесь некоторое время никто не жил. Пыль собралась на старой мебели с ножками в виде львиных голов. Прибравшись, Регина занялась собой. Сегодня после работы обещал заехать в гости Рашид и устроить настоящее новоселье. Ей очень хотелось устроить ему и себе праздник. В дверь позвонили, и она поспешила открыть, поправив легкий полупрозрачный халатик, что подарил ей вчера Рашид, под которым была одна шелковая комбинация. Наконец-то он хоть что-то стал ей дарить, но радостная счастливая улыбка тут же сползла с ее лица. Вместо Рашида на пороге стояли родители и потрясенно смотрели на нее. Первой опомнилась мать. «Ты что себе позволяешь?» Восклицательные и вопросительные знаки, завизжала она на весь подъезд. «Ты как одета?» Восклицательные и вопросительные знаки, «ты что, не понимаешь, что когда в МГУ узнают, что ты любовница Самедова, тебя отчислят к чертовой матери, тем более у тебя уже есть строгий выговор. Куда ты потом с такой характеристикой от комсомола поступишь? Коровам хвосты крутить будешь всю жизнь? Если ты не будешь так орать», — огрызнулась Регина, — «то никто и не узнает». «Уже знают. У меня в министерстве так точно», — пришел в себя отец. «Уходи из МГУ сама, пока тебя не поперли из комсомола и не отчислили с позором», — продолжала истерить мать, пытаясь пройти в квартиру. «Возвращайся домой. Зачем тебе все это нужно? Отстаньте от меня», — воскликнула Регина, не пропуская ее внутрь. «Я уже взрослая, имею право жить, как я хочу, дура». Сорвалась мать и залепила дочери пощечину. Регина захлопнула перед родителями дверь, поспешно повернула ключ в замке и прижалась к дверному полотну спиной, как будто была уверена, что родители попытаются выломать дверь. Какое-то время в подъезде слышны были удаляющиеся рыдания матери, но Регину больше беспокоили ее слова о том, что ее отчислят с позором из МГУ. Что, правда, такое может произойти? Из-за чего? Из-за того, что гуляла с женатым. Медленно оседая, она сама не заметила, как села на корточки, прижавшись спиной к двери. В таком положении ее и застал Самедов, когда попытался открыть дверь своим ключом. Святославль, правком механического завода. Здорово, Михаил Иванович, хорошо, что застал тебя на месте. Заглянул в правком начальник инструментального цеха и прикрыл за собой дверь. Председатель правкома молча протянул руку вошедшему. «Ну что, был у Шанцева?» «Был, Юр», — кивнул председатель правкома. «Ты прав, да он и сам признался, что с каждым днем все сильнее накатывает. Вот, я же говорил, он нервный стал, психованный, на всех волком смотрит, как будто мы виноваты, что с ним такое произошло. Не нравится мне все это, как бы он дров не наломал. Слушай, ты же с ним в хороших отношениях, подскажи ему отпуск взять недельки на 2-3, пусть съездит куда-нибудь, в тайгу, например, там, как раз, сейчас похолодало, комаров нет, поохотится или порыбачит, по лесу походит, орехов кедровых поест, заодно и мозги проветрит, сам уже об этом думал, ответил Михаил Иванович, попробую предложить, пообещал он и удовлетворенный посетитель ушел, а Михаил Иванович проворчал. Попробуй тут предложи ему отдохнуть, ему же вожжа под хвост попал расследованием срочно заняться, кто кляузы писал, еще с него станется подумать, что я его отвлекаю от этого расследования, чтобы скрыть что-то. Шерлок Холмс доморощенный, Москва, квартира Сосо Гурцкая. Сосо приехал с рынка с полными сумками, жена подала быстренько кушать, а сама занялась разбором того, что принес муж. Сосо быстро поужинал, достал из холодильника бутылочку импортного пива и принес газету под астраханского вяленого леща, которым сегодня его угостил приятель на рынке. «Свадьбу надо побыстрее сыграть», не скрывая своей радости, проговорил Сосо. «Ромас так изменился, такой счастливый, ты заметила, Тамуна?» «Ой, Сосо, не знаю», опять начала сомневаться жена. «Зачем так торопиться? Ну, поженятся они, а дальше что?» «Художница. На рынок ее не поставить, опыта нет, сможет она торговать-то. Вообще, видела я как-то одну художницу, она такая рассеянная была, у нее весь товар унесут, пока она витать в облаках будет. Ты что, Тамуна, внуков не хочешь?» Перешел на повышенные тона Сосо. «Художница, не художница, уже не важно. Ты посмотри, сколько Ромазу уже лет. Да черт с ним, с рынком, вообще. Справлялись мы там без нее и дальше справимся. Пусть она лучше дома сидит, картины свои малюет да детей рожает одного за другим. Угу, детей рожает, одного за другим», проворчала в ответ жена, «в 30-то лет, она старая уже, а ты думаешь, эту прогонишь и сразу появится 20-летняя?» Раздраженно спросил Сосо. «Ксюшу, между прочим, ученый замуж звал, я про него все уже разузнал, кандидат наук, понимаешь, большим академиком будет, думаешь, он дурак, просто... какую-то первую попавшуюся нашел и бегал за ней с цветами, умолял замуж за него выйти. Короче, когда Ромас ее знакомиться приведет, чтоб рожи кривые мне тут не корчило. Поняла, чтобы улыбалась только ласково. Да дочкой звала. Святославль, механический завод, кабинет директора. Видя, что на заводе начинают шептаться за спиной у Шанцева, что мужик сломался от всей этой истории, не выдержал, председатель правкома все же отправился к нему. Решил, что выскажет все, что думает, а там пусть как будет, так и будет. «Александр Викторович», — вошел Михаил Иванович к директору в кабинет, сделанно безмятежной улыбкой. «А как вы смотрите на то, чтобы съездить куда-нибудь в отпуск, сменить, так сказать, обстановку?» «Какой отпуск, Иваныч? Ты в своем уме?» — удивленно уставился на него Шанцев. «Надо, Александр Викторович», — сменил тон на серьезный председатель правкома. «Отдохнуть вам надо. Ну хоть вот в тайгу на охоту, на рыбалку отправиться. Здоровье-то оно не казенное, а вы на пределе, на таком взводе. Весь завод это заметил. Или, хотите, путевочку организую на оздоровление. Ялта, Алушта, Минводы, для вас что угодно найдем». «И дальше что?» — начал раздражаться Шанцев. «Завод уже план выполнил. Заняться тебе больше нечем, только как о моем здоровье думать. Иди работай, Иваныч, и мозги мне не компостируй». Грозненский район, станица Первомайская. Перебравшись в дом и рассевшись вокруг большого стола, большая семья Ахмада продолжила искать вариант подарка для спасителя их родственника. Пасынок Ахмада среди таких людей там в Москве вращается, взял слово дядя Ахмада Малик, которые уже все имеют, о чем простые люди только мечтают. Все, о чем мы сами думаем, у них уже есть. Но есть все же кое-что, что и они любят. Красивые старинные вещи, с историей, старая книга с автографом писателя, например, или шпага какого-нибудь военачальника, у кого есть старинные вещи. Тут же бросил клич брат Ахмадайса, у Халимы ковер персидский, вспомнил один из соседей. Помните, то ли ее дед, то ли прадед из Ирана привез, шелковый. А что, персидский шелковый ковер, сам по себе, хороший подарок, поддержал дядя Малик. А про этот говорят, что он у самого падишаха в кабинете 100 лет назад лежал. Надо деньги собирать. И сколько предложить ей за такой ковер? Спросил Ахмад. Родственники собрали 2500 рублей и пошли к одинокой вдове Халиме, потерявшей в войну и мужа, и 2 сыновей. Москва, Малая Семеновская улица, Регина. Заорал, испугавшись, Рашид, когда не смог войти в квартиру. Ты чего? Что с тобой? Она упала на четвереньки, когда он открыл дверь и толкнул ее. «Все нормально», – поспешила ответить она, отползая в сторону. Рашид ворвался в квартиру и поднял ее с пола. «Родители приходили?» – спросил он. Регина кивнула. «Что говорили? Что меня из МГУ отчислит, когда выяснится, что я твоя любовница?» Потерянно взглянула она на него. «Никто тебя не отчислит, я не дам», – уверенно ответил он, обнял ее и прижал к себе. «Святославль, дом Шанцевых». Вернувшись домой с работы, Шанцев уже привычно достал к ужину запотевшую бутылку из морозилки. В последнее время его не отпускало без водки. Стараясь не замечать укоризненно беспокойного взгляда жены, он налил себе стопочку. И чего я на Иваныча набросился? Выпив ее, стал думать он. Ну, ведь и правда, нервы не к черту стали. Надо отпуск брать. Сам же об этом думал. Правильно Иваныч говорит. Надо будет извиниться перед ним в понедельник. Нехорошо получилось. И махну куда-нибудь. А куда? О, брат же двоюродный из Благовещенска уже сколько лет в гости зовет. Говорил, у них там рыбалка не чета нашей. Рыба красная, икра ведрами. А о том, как счеты свести, после отпуска буду думать. На свежую голову. Не за счет своего здоровья. Грозненский район. Станица Первомайская. Мужчины отправились к одинокой вдове целой делегацией. В дом все ломиться к ней не стали. Попросили старушку выйти к ним на улицу. «Пусть будет день вам добрым», — вышел вперед дядя Малик. «Халима, просим у тебя продать твой ковер персидской». «Вот, денег собрали», — протянул он ей ощутимую стопку разнокалиберных купюр. «Здесь 2500». На лице Халимы отразилось крайнее удивление. Эта сумма для одинокой пенсионерки была просто нереальной. «Зачем вам мой ковер?» — спросила пожилая женщина, и Малик с племянниками рассказал ей историю чудесного спасения Ахмада. «Ты же знаешь, Халима, как мы относимся к таким вещам», — продолжал Малик. «Ахмад должен отблагодарить пасынка. Ему пришлось больших людей о помощи просить. Чем это все еще ему аукнется, одному Аллаху известно». Халима выслушала внимательно, взглянула на Ахмада и сказала: «Я хотела ковер этот сохранить, чтобы меня в нем, завернув, похоронили. Чтобы на мне закончилась история моего рода, тесно с ним связанная. Но по правде говоря, для такого и простой ковер вполне подойдет. Берите персидский ковер, а денег не надо. За такое деньги брать нельзя. Мы все одна семья, одна станица. Кто помог одному из нас, тот помог всем нам». «Спасибо», — поблагодарили ее мужчины, а Халима пошла в дом, приглашая их за собой. «Постойте», — зашептал Ахмад, — «то я пасынку должен был, а теперь Халиме должен буду. Не хочу быть должен». «Успокойся, Ахмад», — положил ему руку на плечо дядя Малик. «Бери ковер, это от чистого сердца и доброй души. А Халиму мы отблагодарим, деньгами не берет, так продуктами снабжать будем, ремонт ей в доме сделаем, крышу перекроем, да мало ли, что еще понадобится. В том числе и ковер новый купим для похорон. Мы ей, конечно, и так помогаем, колодец, вот, в том году почистили. В общем, бери персидский ковер, и не беспокойся, все, что нужно, у нее будет, и должен ты ей не будешь». После тренировки примчался Марат. «Извини, Паш, что поздно. Пока Аишу домой отвез. Что случилось?» «Мартин сказал, что я тебе нужен». «Да, разговор есть», — пригласил я его в кухню. «Фердаус просит поднатаскать тебя по рыночной экономике в капиталистических странах». Я согласился, считая, что это повысит твои шансы в отношении Аиши. В случае, если ты с ней уедешь за рубеж, то не будешь ее родителям обузой, сможешь деньги зарабатывать, понимая, как там все устроено. Но ты должен понимать, что рыночная экономика в СССР не то, что не котируется, а она вообще запрещена. И мне читать такие лекции очень опасно. Понимаешь, не дай бог, кто-то узнает. Марат кивнул, серьезно глядя на меня. Я готов рискнуть ради тебя и твоего будущего, Сэйши, но при одном условии, что ты никому никогда не расскажешь, кто обучил тебя рыночной экономике, и не будешь нигде в СССР демонстрировать, что знаешь такие детали, это будет выглядеть подозрительно для КГБ. Подумают, что ты вражеские голоса слушаешь, или подпольную литературу почитываешь. Конечно, закивал Марат, спасибо, что помогаешь мне, знаю, как ты загружен, и никому ни слова, ни звука. Буду учить эту рыночную экономику, стараться, тем более, если вы оба с Фердаусом считаете, что мне это надо, чтобы с Айшей что-то получилось, очень серьезно сказал он. Меня это вполне удовлетворило. Тогда приезжай завтра к 11, велел я. Фердаус и Айша тоже будут учиться вместе с тобой. Что же ты сразу-то не сказал? Заулыбался он. Это же здорово. Ох, чувствую, Айша будет отвлекать тебя от занятий. Нет, тут же бросился защищать ее Марат. Знаешь, как она мне с арабским помогает. Глава 9. Москва. Дом на Котельнической набережной. В субботу к 11 все собрались у нас. Фердаус, Марат, Айша и Диана. Подумал было, что сестра тоже будет заниматься, но она предпочла уйти к Гале и Ирине Леонидовне. Фердаус вручил мне 3 разных трости, 2 с пластмассовыми ручками, 1 с деревянной. Поблагодарил его, он мне здорово время сэкономил. Загид предоставил нам для занятий нашу с ним комнату и мы начали. В чем выгода рыночной экономики? Начал я. Существует конкуренция, приводящая к улучшению качества товаров и других важных параметров, например, к снижению стоимости товара для конечных потребителей. При рыночной экономике также есть больше стимулов для того, чтобы заниматься своей работой. Чем больше ты уделяешь ей времени, внимания и старания, тем лучше ты живешь. Появляется возможность разбогатеть в достаточно молодом возрасте и, в результате, иметь собственное жилье не тогда, когда тебе его государство выделило, а тогда, когда сам заработал. Появляется возможность путешествовать по разным странам на заработанные деньги. Возможность получить за рубежом престижное образование, которое стоит очень дорого. Но есть у рыночной экономики и серьезные минусы. Например, безработица стимулирует желание работать, но возможна проблема с тем, что желание работать есть, а работы для тебя нет. И особенно это заметно в момент серьезных экономических кризисов. И тогда уровень жизни падает в пол, вплоть до того, что человек вынужден побираться, чтобы не умереть с голоду. В качестве примера можно привести тот факт, что во время кризиса в США в 30-х годах этого столетия в советском посольстве в Америке лежал 1 000 000 заявлений от граждан США с просьбой принять их на работу в Советский Союз. Вы только представьте. Дальше. На квартиру надо заработать. А где гарантии, что ты сможешь это сделать? Хорошо, если ты живешь в стране достаточно богатой, чтобы за твою работу платили достаточно и у тебя была возможность заработать на квартиру. В бедных странах, сколько ни работай, у твоих клиентов и заказчиков нет возможности заплатить тебе достаточно много. Будешь работать за те гроши, что у них есть. И хорошо, если заработанных денег тебе будет хватать на самое необходимое, а про свою квартиру придется забыть. Но даже при жизни в богатой стране, хотя теоретически заработать на свою квартиру в молодом возрасте можно, но очень мало тех, у кого это реально получается. Остальные вынуждены влезать в ипотеку. Ипотека – это такая программа от государства или от коммерческих банков, благодаря которой ты заселяешься в жилье сейчас, а платишь потом. В течение следующих 20-30, а то и 40 лет приходится каждый месяц, как и квартплату, платить еще и довольно ощутимый платеж за ипотеку. Это как за квартиру кооперативную, да? Спросил Марат. Да, то же самое, только платишь существенно больше, чем должен, ответил я. Банк же должен что-то получить за то, что дал тебе деньги на столько лет. По сути, ипотека – это тот же кредит под залог жилья. И это постоянный стресс. Ты постоянно боишься, что не сможешь выплатить этот кредит и у тебя отберут жилье. И так до тех пор, пока не выплатишь до конца ипотеку. Боишься, что тебя уволят, и вынужден низко кланяться начальству. Боишься, что заболеешь, медицина платная, доходы уйдут на лечение, платить за ипотеку станет нечем, тебя выгонят из твоей квартиры, и банк ее заберет себе. Дальше. Рыночная экономика – это, также, платная медицина. С одной стороны, это конкуренция между медиками и выше, в теории, должно стать качество обслуживания. Но с другой стороны, нет никаких гарантий, что в нужный момент у тебя будут деньги на то, чтобы тебя вылечили. Помочь может система медицинских страховок, когда ты платишь каждый год взносы на то, чтобы получить помощь в случае заболевания. Но стоит она дорого, не у всех есть возможность оплачивать ежемесячные взносы, и даже если она у тебя есть, она, как правило, не покрывает полностью все расходы на лечение. Так что идеальных систем нет. Многого не хватает в социалистической экономике, но многого не хватает и в рыночной экономике. Нас, наверное, больше интересует обычное, небольшое, частное дело, заметил Фирдаус, чтобы потом, поняв все нюансы, перейти к более крупному частному бизнесу. Ага, намекает мне на большую ориентированность на наш случай. Не было бы здесь Марата, который вообще по нулям в рынке, я бы сразу перешел к тому, что нужно. Но он есть, и мне приходится разжевывать азы. Начал рассказывать, чем занимается мелкий бизнес, какова история происхождения этого слова, почему он необходим, какие выгоды он дает как самим предпринимателям, так и государству, и какие проблемы есть в мелком бизнесе. А если, вот, к примеру, я живу за рубежом и хочу открыть свое частное дело, каким и бизнесом ты порекомендовал бы мне заняться? Спросил Марат. Вот если я прямо завтра уже захочу открыть свой бизнес, никаким, улыбнулся я. Теория теорией, но нужен практический опыт. Если ты влезешь в эту историю без нужного опыта, очень велик шанс, что ты быстро разоришься. А какой, тогда, во всем этом смысл? Удивленно посмотрел на меня Марат. Надо пожить в рыночной экономике, начал объяснять я. Надо видеть, как она работает. Вот, у Фирдауса отец бизнесмен. Он с детства уже приучает его, показывает, объясняет. Сын подрастает, отец начинает ему мелкие поручения давать. Понимаешь, а ты если начнешь, не зная правил игры, то впустую потратишь кредит банка, что взял на открытие дела, а результатов не будет, будут одни убытки. И что, придется объявить себя банкротом, а может быть еще хуже. Одолжишь деньги у друзей, которым не сможешь потом вернуть, и они станут врагами. Или у родителей возьмешь и потом тебе будет стыдно, что ты забрал у них деньги, что они на старость собирали. Поэтому я бы рекомендовал тебе, вначале, поработать на хозяина в той сфере, в которой ты собираешься открыть свое дело. Ведь в каждом бизнесе полно своих особенностей и нюансов. Хочешь, к примеру, открыть агентство недвижимости, помогать людям покупать и продавать жилье, менять его, иди поработай в агентство недвижимости пару лет. Ты поймешь специфику этой сферы. В недвижимости нужна хорошая юридическая поддержка. Также каждый маклер должен быть опытным психологом. Этому всему учиться надо, и это все практика. Ни один институт тебя этому не научит. Или, допустим, решил ты открыть свой автосервис. Сперва иди поработай к сильному хозяину. Посмотри, как он общается с клиентами, с работниками, с контролирующими органами, где запчасти закупает, где рекламу своего автосервиса дает и так далее. Познакомься с клиентами. Можешь, даже, базу клиентов с собой унести, когда решишь, что готов свое дело открыть. Собственно говоря, так и появилось огромное число мелких частных организаций, из бывших сотрудников других организаций, которые созревали для открытия своего дела. За разговорами, примерами, вопросами и ответами пролетело 3 часа. Диана с Галией нам приносили чай 2 раза, а после занятий пригласили нас всех на кухню к накрытому столу. Хорошо посидели. Уходя, Фирдаус вручил мне 2 сертификата по 10 рублей в Березку. «Держи, за первое занятие», — пояснил он, улыбнувшись. «Спасибо. Признаться, я не ожидал, что он так щедро расплатится. Видимо, он понял это по моему лицу», — подмигнул и похлопал по плечу. Марат, уходя, спросил, что ему почитать про рыночную экономику. «Капитал Маркса», — ответил я, — «но только учитывай, что там он описывает капитализм более чем столетней давности. Многие вещи совсем не изменились, но кое-что уже работает иначе. Я потом тебе поясню, что именно изменилось». Москва. Квартира Костенко. Светлане не давали покоя Быстрова и Самидов. Это сладкая парочка. Было обидно, что Быстрова чувствует себя за секретарем комитета ВЛКСМ МГУ как за каменной стеной, хотя у того и жена, и дети есть, Света уже выяснила. Не заслуживает Регинка этого. Подумаешь, симпатичная. Так таких вокруг полно. Что он так в нее вцепился? Потому что сама в его постель запрыгнула, или на стол легла. Светлана, представив себе, как это все могло произойти в первый раз, презрительно фыркнула. Светлана слышала, как отец матери, смеясь, рассказывал, какую свинью подложил Самедову и отцу Быстровой. Но она совсем не была уверена, что это сработало. Что бы там папа себе не воображал, им обоим как с гуся вода, ходят оба спокойные, уверенные и плевать на все хотели. Аж зло берет. Светлана решила подстегнуть ситуацию и написать анонимку на имя ректора. Просветить того, как глава комсомола МГУ своеобразно студенток воспитывает. Но, начитавшись детективов, она прекрасно понимала, что своим почерком писать нельзя, иначе ее быстро найдут, поэтому принесла старую газету и принялась вырезать из нее нужные слова. Лист бумаги и клей ждали своей очереди. Проводив гостей, занялся, наконец, тростями. Разобрал, замерил штангенциркулем посадочные места в ручках и наконечниках и принялся чертить схему для корнобеды. В понедельник же метнусь к нему на приборостроительный завод и закажу образцы. Москва. Квартира Сосогурская. Ксюша очень волновалась, когда Ромас привел ее в дом своих родителей. Отца Ромаза, Сосогурамовича, она уже знала. Он встретил ее как родную и был искренне рад. А мама Ромаза, Тамуна Зауровна, встретила ее настороженно, хотя все время для вида вежливо улыбалась. Ксюше стало неуютно под ее изучающим взглядом. Шикарный стол был уже накрыт, но хозяин, сначала, с гордостью провел гостью по квартире, и ему было чем гордиться. Современная полированная мебель была во всех комнатах, на стенах красивые большие ковры во всю стену, но больше всего Ксюшу поразили красивые сложные шторы с ламбрекенами и подхватами. Она хотела сразу броситься их зарисовывать, но вовремя остановилась, решив, что успеет еще. «У вас очень уютно и красиво», — сказала Ксюша тому не за уровне, желая сделать ей приятное, но та лишь улыбнулась снисходительно. Ксюша решила этого не заметить. Сели за стол, сервированный красивым обеденным сервизом. Все предметы были рельефные с мелким цветочным рисунком с золотом. Хрустальные рюмки и бокалы бликовали под светом хрустальной многоярусной люстры. Тяжелые мельхиоровые приборы были начищены к приходу гостей. У каждого лежала льняная салфетка из той же ткани, что скатерть, с крупным орнаментом. Сосо поколдовал у радиола и заиграла пластинка Оскара Строка. Когда Тамуна Зауровна вынесла большую супницу из сервиза, Ксюша подумала, что там какой-нибудь харчо. Но как только она открыла крышку, вся комната наполнилась ароматом куриного бульона. Суп с домашней лапшой оказался изумительным. Ксюша искренне нахваливала хозяйку, уплетая угощение, тем более, что она прекрасно понимала, сколько времени было на это потрачено и усилий. Бесподобно, Тамуна Зауровна, повторяла она, просто, бесподобно. На столе стояло шампанское и домашнее грузинское вино. Полусладкое шампанское Ксюше не очень понравилось, она, даже, бокал не допила, а вино, на удивление, хорошо пошло, хотя и было довольно кислым. Закончилась пластинка, Сосо поставил Утесова. Ксюша, тем временем, помогала собирать суповые тарелки и относить их на кухню. Потом хозяйка подала маленькие голубцы и долму со сметаной, и утку с антоновкой. Запах печеного яблока дурманил и сводил с ума. Ксюша была счастлива. Ей нравилось здесь все. Красивая обстановка, уютная атмосфера, одобрительный взгляд Сосо, улыбающаяся хозяйка и обожание в глазах Ромаза. На столе стояло еще множество различных закусок. Маленькие маринованные грибочки, маринованные стебли, помидоры, чеснок, несколько видов капусты. Ксюша вспомнила, как они познакомились с Ромазом, как раз в момент поедания всего этого перед ним на рынке. Каждый раз отправляя в рот очередной листик капусты или огурчик, она многозначительно посматривала на Ромаза, и они оба еле сдерживались, чтобы не рассмеяться при родителях. В конце вечера, когда тарелки и приборы были заменены на фарфоровые чашки и блюдца, Тамуна Зауровна вынесла поднос с целой горой пирожных, состоящих из двух безишек, соединенных заварным кремом с рубленным грецким орехом. У Ксюши вырвался вздох восхищения. Она оценила старания хозяйки и осознала, что она к ее приходу начала готовиться не сегодня и, возможно, даже и не вчера. После чаепития были танцы под берниса. Незаметно наступил вечер. Надо было собираться, но Ксюше не хотелось уходить. У нее было ощущение, что она прощается со сказкой, а не с родителями Ромаза. Москва. Квартира Сосогурская. Дети ушли. Ромас повел Ксюшу домой. Довольный Сосо наблюдал, как жена убирает со стола. Ему было спокойно и радостно на душе. «Ну что, старый, сбылась твоя мечта», — обратилась к нему супруга после непродолжительного молчания. «Будет у тебя внук». «Не понял». Подпрыгнул на месте Сосо. «Что ты хочешь сказать?» «Да, она беременна». У меня глаз наметанный, ты же знаешь, говоришь, большой академик за ней бегал, ну так он, судя по всему, не только цветами перед ней размахивал. Значит, скоро будет у него большая радость или не меньшее огорчение, смотря как он к этому отнесется. То-то, я смотрю, она на соленья так налегает. С ужасом в глазах опустился на табурет Сосо. И что будем делать? Села рядом с ним Тамуна. У обоих перед глазами стояло счастливое лицо сына. Москва. Квартира Сосо Гурцкая. Дождавшись, пока сын вернется домой, Сосо позвал его за стол поговорить. Он сам уже принял на грудь и плеснул коньяка Рамазу. Глядя на его счастливое лицо, язык не поворачивался сообщить ему о догадке матери. Наконец Сосо все же собрался с духом. Рамаз, мать считает, что Ксюша беременна от своего прежнего жениха, выдал он на одном дыхании. Сын чуть не подавился пирожным. С чего она взяла? С выпученными глазами спросил он. Женщины это как-то видят, уклончиво объяснил отец. Сам знаешь, мать ни разу не ошиблась ни с кем. Не раз при тебе это обсуждали. Многие и сами не знали, а мама наша. Да нет, не хотел верить Рамаз. Ну, нет, отцу было больно видеть, как счастливая улыбка на лице сына сменилась на гримасу отчаяния. «Ну, почему?» – спрашивал Рамаз непонятно кого. «Зачем?» – Сосо налил им обоим еще по рюмочке. Они выпили. Сосо приобнял сына, не в силах смотреть на него. «Что мне делать?» – наконец спросил Рамаз. «Это еще ранняя беременность, надо делать аборт. Если ты хочешь с ней быть, я не смогу ей этого сказать». Поднялся Рамаз и стал ходить по кухне взад-вперед. «Она так мечтает о детях. Хорошо. Мы с матерью сами скажем. Пригласи ее еще раз». До конца субботы провозился со схемой тростей для корнобеды. Разобрал трость с деревянной ручкой, пытаясь понять, как она крепится к трубе. Не обнаружил ничего, кроме слоя клея. Но мне показалось это ненадежным. Дерево имеет свойство усыхать и рассчитывать на один клей очень опрометчиво. На Западе это тебе не в СССР. Не дай бог, кто-то за бугром с этой тростью навернется, из-за того, что ручка выскочила из трубы, по судам же затаскают, на миллионы баксов иски подадут на компенсацию. Надо что-то другое придумать. Просидел до позднего вечера, так ничего и не придумал, решил с корнобедой посоветоваться. В воскресенье закончил статью в газету, погуляли с Загитом с детьми в переносках, вынесли их во двор и сидели на лавке вдвоем с номером «Правды», обсуждали вчерашнюю встречу в Кремле Косыгина и представителей Южного Вьетнама и Демократической Республики Вьетнам. Оба представителя Вьетнама указали на то, что позиция США в переговорах по мирному урегулированию лишь затягивает процесс принятия мирных соглашений и продлевает боевые действия. Так и хотелось сказать, что мне это что-то напоминает, прямо, дежавю. Но тесть ничего не поймет, конечно, а чем это мне может напоминать? Вечером печатал дома вместе с Загитом фотографии с поездки в Ржевский район. Когда я осветил тему, он сам немедленно вызвался мне помочь. И красную лампочку лично нашел у коменданта, а то я реактивы закупил, а про нее совсем забыл. Москва. Квартира Костенко. Два дня Светлана клеила свое анонимное послание ректору. В поисках нужных слов пришлось изучить несколько номеров труда, и настроение совсем испортилось, когда в одной из газет она обнаружила статью Павла Ивлева. Ну как же так, почему одним все, а другим ничего? Но в воскресенье письмо было готово, правда, фамилию Самедов пришлось несколько раз набирать из отдельных букв. Чтобы обеспечить себе анонимность, Светлана решила отправить письмо по почте без указания обратного адреса на конверте. А чтобы письмо пришло быстрее и не блуждало по Москве, она решила завтра бросить его в почтовый ящик при университете. В почтовом отделении рассортируют и быстро вернут его обратно в МГУ. В понедельник взял с собой в университет свои схемы, ручки и наконечники для тростей и в перерыве между парами договорился о встрече с корнобедой после занятий. Во время обеденного перерыва собрал всех наших и рассказал, как съездил в Ржевский район по их письму и прочитал готовую статью. «Вы первые, кто это слышит, статью даже в редакции еще не видели», — сказал им я, и прямо почувствовал, как они все прониклись важностью момента. Ребята были в полном восторге. «Вот как у тебя так получается писать? Слово к слову, ни одного лишнего нет, и картинка перед глазами?» — спросил меня Ираклий уважительно. «Ну и что ему сказать? Что дает себя знать 40-летний опыт работы с бумагами на основной работе и на подработках?» Пришлось что-то рассказать про вдохновение. Москва, МГУ, кабинет ректора. «Ну как, товарищи, все вопросы обсудили?» – спросил ректор, рассчитывая, что совещание подошло к концу. Уже и два момента в разном рассмотрели, но нет. «Разрешите?» – попросил слова проректор по хозяйственной работе Курилов. «Странное что-то творится со строительством дороги к первому корпусу. Может, я и напрасно нагнетаю, но все было нормально, и фонды отпущены, и материалы в наличии, и техника, и люди. Уже бытовки завезли, а тут все встало намертво. Пытался выяснить, что происходит. Фондов, вдруг, больше нет. Когда будут, а неизвестно. Ремонт нескольких участков в плане стоял. То же самое и с ними. Странная какая-то тенденция. И не пойму, в чем дело. Зато я, кажется, знаю, в чем тут дело», — взял слово проректор по учебе Кашевец. Перед его глазами всплыл в деталях визит некоего Костенко из Министерства автодорог РСФСР, которого он отшил. На тот момент ему это казалось хорошим решением. Глава 10. Москва. МГУ. Кабинет ректора. «Приходил ко мне как-то отец студентки с экономфака», — продолжил проректор по учебе Кашевец, — «как раз из Министерства автодорог, как сейчас помню, начальник управления по капстроительству Костенко. Жаловался на Смидова, что дочь обижает, из комсомольского прожектора выставил без причины. Не здесь ли, товарищи, собака зарыта? Так, и что дальше?» — заинтересованно спросил ректор. «Отправил его к Смидову, и они не договорились. Что себе позволяет какой-то начальник управления, товарищи?» — возмутился первый проректор. «Предлагаю пожаловаться одному из помощников членов политбюро. У нас сейчас у пятерых дети учатся. Попросит своего начальника, и тот живо его на место поставит». «Э, нет, так дела не делаются», — покачал головой проректор по учебе. «За него предварительно замминистра просил. А значит, у него поддержка есть на более серьезном уровне. И что такое поддержка замминистра, если нас член политбюро поддержит?» — возмутился первый проректор. Ректор посмотрел на него раздосадованно и вздохнул. Не поспешил ли он с этим назначением, хотя выбора у него особого и не было, уж так руки выкручивали. И счел нужным разъяснить: «Мы, конечно, можем пожаловаться и даже добиться того, чтобы этого Костенко сняли с должности. Но раз у него внутри министерства есть серьезная поддержка, товарищи там сильно на нас обидятся. Формально нам все выделят, и фонды те же, и в планы вернут, но на деле любое дорожное строительство для университета может начать тормозиться нещадно под самыми благовидными оправданиями. А если каждый раз при очередной задержке строительства бегать в политбюро, то там над нами смеяться начнут. Давайте сначала попытаемся разобраться, а нет ли нашей вины в произошедшем. Так что там с этим Смидовым, что он сказал?» «А что Смидов? Бьет себя пяткой в грудь, что не виноват, что весь состав прожектора поменял, а не только дочь Костенко убрал. Запись на эту тему в личном деле у дочери Костенко хорошая, я проверил. Но там была одна из претензий отца, что Смидов другим студентам много чего плохого про его дочь наговорил, и эти слова разлетелись по всему факультету, из-за чего Костенко и беснуется. Зачем, вообще, ее надо было трогать?» — спросил проректор по хозяйственной работе Курилов. «Можно подумать, у него очередь стоит из желающих в комсомольском прожекторе работать. Из-за какого-то прожектора весь университет теперь страдает. Что-то от Смидова пользы университету никакой, зато проблем хватает», — заметил ректор. «Кстати, мне и деканы, и преподаватели на него жаловались», — добавил Фадеев, секретарь парткома МГУ, молодой, а гонору, словно уже герой социалистического труда. «А на деле исходит из посылки, что работа не волк, в лес не убежит. Надо с ним что-то решать и быстро», — заметил Курилов. «Дороги важнее, да и сам он уже как кость в горле.